Глава шестая. «Так», — хватаю телефон, в котором установлено приложение для отслеживания цикла. «Бинго! Задержка 5 дней. Ну, вроде не так много, но все равно тревожно, знаете ли». «Нет, не может этого быть. Я не могу быть беременна от этого изменника, кобеля. Не в тот момент, когда он свою кралю к нам домой привел. Не в тот момент, когда я вынуждена бороться за жилплощадь и имущество. Вселенная, за что?» Поднимаю голову к потолку, глаза прикрываю. Вроде меня не тошнит. Рыбу ела с большим удовольствием, и ничего. Разве б я после 3 беременностей не поняла, что снова залетела? Да и когда? Мой благоверный, видать, тогда уже к Настеньке бегал. Так что у нас в постели был мертвый штиль. Я сама в последнее время уставала, а Кирилл все жаловался на нагрузку. Ясно теперь, кого он на себя грузил. А вот теперь... тошнит? Тошнит, да только не от беременности, от мужа и от его подлости тошнит. А беременность? А если не она, то что? Так, отставить панику. Надо думать разумно, как пристало 40-летней женщине. «Ладно, 42-летний, я еще не привыкла на самом деле за 2 года. Все считаю, что мне 40 лет. Эх, нет, но на самом деле как обидно, а? Ты вместе с ним взрослеешь, терпишь все невзгоды, все пополам, и горести, и радости, и закрываешь глаза на какие-то недостатки, и сама меняешься, подстраиваешься. Где-то промолчишь, где-то больше на себя возьмешь, чтобы жизнь облегчить второй половинке. В итоге кажется, что все невзгоды, ссоры, проблемы позади. Осталось только квартиру получить, жить и радоваться. Новый этап, дети здоровы, и вы еще в самом соку. А нет, муж решил иначе. Муж решил списать в утиль. Еще и выгнать. Снова злость берет, и даже потенциальная беременность не так занимает голову. Схожу в аптеку, куплю тест, сделаю... и там уже буду решать, как быть дальше. А сейчас мне главное — продержаться с достоинством тут, где меня выживают. Унижают. Но ничего, я им еще покажу хрен с маслом. А пока спать, если получится, конечно. Выхожу из кухни, в гостиной никого. Так, но спальню же я закрыла. Вижу свет, который пробивается из детской. Теперь эта комната целиком принадлежит сыну. Раньше они делили ее с дочкой, потом дочку переместили в гостиную. Сейчас она в общежитии, но на лето приехала к нам. Получается, эта парочка решила в комнате сына предаться блудной страсти? Вот же... Ну ладно, что я могу сделать? Не полицию же вызывать. Военного коменданта будить. Ага, опозориться на весь гарнизон. Иди уже спать, Геля, не рви сердце. Какой тут сон, если в родной дом муж привел чужую женщину? Они там, за стенкой. Смеются, наверное, даже оргии устраивают. Хотя нет, для оргии нужно несколько человек. Собственные мысли доводят до истеричного смеха, которым я, кажется, пугаю мужа и его пассию. По крайней мере, они замолкают. Вижу, как Кирилл аккуратненько так выглядывает в щелочку. Вероятно, думает, что пора вызывать санитаров. А я что, за смехом скрываю слезы? Но это помогает. В детской устанавливается тишина. Ночь проходит мирно. Никаких оргий, ничего. Не знаю как, но я даже умудряюсь поспать, но встаю рано. Сначала не понимаю, а почему я в постели одна? А потом как накрывает? Чернота в глазах, в мозгах что-то от ярости лопается и взрывается. Но я зубы сжимаю и мухой в ванную. Есть одна мыслишка, как испортить жизнь благоверному и его плоскодонке. Сперва тщательно мою ванну, не забывая о стенках кафельных. Раковину натираю, краны, вентили, не торопясь, с наслаждением даже. Напиваю что-то себе под нос. Потом и вовсе на телефоне врубаю подходящий аккомпанемент. «Одиночество, сволочь!» «Одиночество, скука, я не чувствую сердце, я не чувствую руку, я сама так решила, тишина мне подруга, Лучше б я согрешила, одиночество мука. Каменная леди, ледяная сказка, вместо сердца камень, вместо чувства маска, и что? Запеваю в который раз. А все-таки хорошая песня, сильная. Сильная, да. Под нее так и тянет полежать в ванной с солью. И подольше. Я же сама на себя работаю, так что график у меня не нормированный. Можно и побалдеть с утра. «Геля! Геля, открой!» — гремит голос мужа. Ручку дергает, надрывается там за дверью, хочет пробиться в ванную. «Что ты устроила? Уже там час!» «Ась!» «Час, говорю, сидишь! Совесть имей!» «Это он мне будет говорить о совести!» «Ну, не час, допустим, а полчаса!» — отзываюсь, сделав музыку потише. Муж прекрасно слышит мой звонкий голос. Злится. Слышу, как матюгается себе под нос. Непечатная брань заставляет поморщиться. И улыбнуться. Работает моя задумка. Рядом что-то пищит его зазноба. Слов не разбираю. Сама кран включила, набираю ванну. Где там моя магниевая соль? «Ты долго? Ты что, мыться решила? Издеваешься, да?» «А что не так?» Сделанным удивлением спрашиваю. «Вам вода нужна? Мойтесь на кухне». «На кухне? Геля, хватит! Ты нормальная вообще?» И это он у меня спрашивает, нормальная ли я. Он, который привел в дом чужую бабу, который с ней ночевал и неизвестно, что делал. Нет, но мне решительно надо смыть с себя всю грязь. А еще потом пойти к венерологу. Кстати, о венерологе. Не дай бог задержка из-за каких-нибудь хламидий или еще чего. Уж я молчать не буду. Доложу начальству о поведении старшего офицерского состава. Кабелируют. Заразу носит. Ган... Геля! Дон. «Прости, вода шумит, я тебя не слышу». «Пожалуйста!» — до меня доносится голосок Настеньки. «Откройте, Ангелина! Будьте человеком! Мне домой надо, меня папа убьет!» «Что? Папа?» — хмыкаю себе под нос, задумываясь. «А кто у нас такой строгий папа, перед которым надо отчитываться? Она еще так интересно это сказала. Убьет. Вроде взрослая девица, так почему ее папа контролирует? Может, она отсталая какая? У них идет задержка развития. То есть ей лет 27, а по развитию 18? Или, может, они староверы, мормоны какие? Строгое воспитание, все дела. Куда меня понесло, а?» Головой качаю, ёршик подхватываю и гель для чистки сантехники. «Санузел-то у нас совмещенный. Ха-ха, три раза. В этом есть некое удовольствие. Садистское, надо сказать. Извращенное. Столько лет страдать из-за того, что ванна с туалетом вместе, что на самом деле форменное издевательство, согласитесь? Кто вообще это придумал? Жуть жуткая. Неудобств масса. Так вот, сейчас эти неудобства превращаются... Превращаются неудобства, как те самые брюки, в элегантное издевательство. Над нервами и мочевыми пузырями моего мужа и его красопеты. «Что-что ты говоришь? В туалет хотите? Не смейте делать это в раковину в кухне! Убью в прямом смысле!» — кричу сквозь дверь, слыша проклятие и трехэтажный мат. Настенька воет, как драная кошка, муж бесится, я нажимаю на слив. Чистота, лепота, блаженство. Можно и ванну принять. Как раз все стихло, товарищи ушли. Я слышала, как хлопнула дверь. Получилось? Ого! И дихлофос не понадобился. Мусор вынес себя сам, как говорится. Только думаю, они вернутся. А если я выйду из дома, муж сменит замки. И что же делать?